Ситуация. Вступающие в брак знают, что конфликты в семье – это плохо. В связи с этим пытаются взять на себя обязательства. Давай никогда не ссориться. Верно, что можно прожить всю жизнь и не ссориться, спрашивает 35-летняя женщина с опытом неудачного брака. Решение. Ожидание того, что жизнь – это сплошной праздник – иллюзия. Отсутствие споров, плохой психологический климат. Сила личности, коллектива, не в бесконфликтности, а в конструктивном разрешении внутренних противоречий на путях сплочения. Однако для многих молодых мужчин и женщин конфликты оказываются неожиданными, а ссора кажется признаком крушения любви. Левин из романа «Анна Каренина» не мог себе представить другие отношения, кроме нежных, любовных. Конфликт, спор – это выяснение позиции другого человека. Разговор о собственных проблемах – путь к взаимопониманию. Сама конфликтная ситуация – не разлад. Просто мужчина и женщина отстаивают разные позиции. Принимая решение спорить, муж и жена принимают решение остаться. Принимают решение увидеть себя и другого иным, новым. Конфликт говорит, что прежние рамки отношений стали узкими, что необходимо искать новые формы общения. Конфликт – это всегда точка роста для людей, которые за семью. В зависимости от взаимодействия, семейные конфликты подразделяются на конфликты между супругами, конфликты между родителями и детьми, конфликты между супругами и родителями каждого из супругов, конфликты между бабушками, дедушками и внуками. Классификация семейных конфликтов. Основание классификации. Первое. Субъекты конфликта. Тип конфликта. Супружеские конфликты. Основная причина. Весь спектр причин семейных конфликтов. Взгляды на семью, потребности, ожидания, взаимоотношения, дети, работа, отдых, быт и другое. Тип конфликта. Конфликт между родителями и детьми. Основная причина. Издержки воспитания детей, ригидность семейных отношений, возрастные кризисы детей. Личностный фактор. Тип конфликта – конфликт родственников. Основная причина – авторитарное вмешательство родственников. Основание классификации. Второе. Источник конфликта. Тип конфликта. Ценностные конфликты. Основная причина – наличие противоположных интересов, ценностей. Тип конфликта – позиционные конфликты. Основная причина – борьба за лидерство в семье, неудовлетворенные потребности в признании значимости «я» одного из членов семьи. Тип конфликта – сексуальные конфликты. Основная причина – психосексуальная несовместимость супругов. Тип конфликта – эмоциональные конфликты. Основная причина – неудовлетворение потребности в положительных эмоциях. Отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания со стороны одного из членов семьи. Тип конфликта. Хозяйственно-экономические конфликты. Основная причина – противоположность взглядов супругов на ведение домашнего хозяйства и участие в этом процессе каждого из них, а также других членов семьи. Тяжелое материальное положение семьи. Основание классификации. Третье. Поведение конфликтующих сторон. Тип конфликта. Открытые конфликты. Открытый разговор в подчеркнуто корректной форме, взаимные словесные оскорбления, битье посуды и тому подобное. Основная причина. Индивидуально-психологические особенности членов семьи, уровень воспитания, содержание причины конфликта. Тип конфликта – скрытые конфликты. Демонстративное молчание, резкие жесты и взгляды, говорящие о несогласии и другое. Основная причина. Причины те же, что и в предыдущем случае. Подчиняются ли семейные конфликты каким-либо закономерностям, или они непредсказуемы? Конфликт в самой основе брака. Семья изначально конфликтна. Есть так называемые кризисные периоды, которые периодически возникают. В эти периоды все происходит в мрачном тоне. Изъяны характеров увеличиваются, обостряются отношения, неверное поведение затягивает конфликт. Первый кризисный период. Узнавание. Я плюс я равняется мы. В этот период происходит адаптация супругов друг к другу. Вероятность разводов в этот период составляет до 30% от общего числа браков. Возможно, разочарование в партнере. Это приводит к раздражительности. Ну, как же я этого не заметил раньше? В связи с самоорганизацией семейной жизни исчезает романтичность, свойственная добрачному периоду. Трудности в становлении ролевой структуры семьи. Возможны сложности построения отношений молодых супругов с родительскими семьями. Острые конфликты из-за вкусов, взглядов на жизнь. Реже конфликт из-за быта, стесненности.